Глава 15. Эстер и Перл. Итак, Роджер Чиллингворт, кривобокий старик с лицом, надолго оставлявшим по себе дурную память у всех его видевших, отошел от Эстер Прин и, сгорбленный с опущенной головой, побрел дальше. Время от времени он срывал какое-нибудь растение или вырывал из земли корешок и клал в корзину свою добычу. Седая борода его едва не касалась земли. Какое-то время Эстер провожала его пристальным взглядом, любопытствуя, не засохнет ли нежная зеленая трава под его неверными шагами, не постигнет ли гнили порчи веселые ростки. Да и что за траву он собирает с таким неослабным усердием? Может, и сама земля под его взглядом начинает растить зло, приветствуя его ядовитой порослью доселе неведомых трав, вызванных из недр земных прикосновением этих пальцев. Или же довольно с него и того, что доброе растение от его прикосновения превращается во вредоносный сорняк? Неужели яркое приветливое солнышко освещает и его фигуру? Не отбрасывает ли он зловещую тень на землю, по которой проходит, тень такую же уродливую, как он, следующую за ним неотступно? А куда это он идет, и не может ли он провалиться вдруг, уйти в землю, оставив после себя выжженную проклятием пустошь, на которой потом, дай срок, произрастет ядовитый послен, белина или что там еще из вредных растений лучше всего может разрастаться пышно и неудержимо в этом краю? А может быть, он способен вдруг расправить перепончатые, как у летучей мыши, крылья и, став от этого еще безобразнее, вспорхнуть и унестись в вышину? Грех это или не грех? С горечью сказала себе Эстер Прин, глядя ему вслед. Но этого человека я ненавижу. Она упрекала себя за это чувство, но преодолеть его в себе или даже ослабить не могла. Попытки сделать это оборачивались воспоминаниями о давно минувших днях в далекой теперь стране, когда он вечерами обычно прерывал свое кабинетное уединение и, выходя к ней, грелся у их домашнего очага и в лучах улыбки своей молодой супруги. Ему, как он признавался, необходимо было тепло ее улыбки, чтобы оттаять, растопить стужу, сковывающую сердце после долгих часов, проведенных в одиночестве за книгами. Эти картины, которые когда-то виделись ей не иначе, как полными счастья, теперь под влиянием всего, что случилось в ее жизни потом, она вспоминала с ужасом, несравнимым с самыми ужасными из ее воспоминаний. Она поражалась, как могло происходить подобное. Поражалась, как вообще дала себя уговорить выйти за него замуж. Самым большим своим грехом, больше всех других достойным раскаяния, она считала теперь то, что терпела вялые объятия его рук, терпела и отвечала на них, то, что, встречая улыбки его уст и глаз, отвечала на них своей улыбкой. А горше всех обид, причиненных им, казалась ей теперь та обида, то ужасное оскорбление, которое нанес он, убедив в свое время ее, неопытную и не знавшую ничего лучшего девушку, поверить, что с ним она будет счастлива. «Да, я его ненавижу», — повторила Эстер с горечью еще большей. «Он предал меня. Он причинил мне больше зла, чем я ему». Страшитесь, мужчины, добиться руки женщины, не хранящей в сердце своем страстной к вам любви. Вас может постигнуть несчастная судьба Роджера Чиллингворта, когда чье-нибудь прикосновение, более страстное, нежели ваше, пробудет в ней чувство, а упрекнуть потом ее можно будет лишь за то спокойное довольство, с которым мирилась она с насильственно надвинутой ей на лицо мраморной маской счастья, вынужденно признаваемое ею за ее собственную теплую плоть. Но Эстер, должно быть, давным-давно искупила свою вину. В чем же вина ее теперь? Разве 7 долгих лет мучений под знаком малой буквы, жизнь полная горечи, не свидетельствует о ее раскаянии? Чувство, которое она испытала в те короткие минуты, глядя вслед удалявшейся кривобокой фигуре старого Роджера Чиллингворта, проливают некоторый свет на то, что творилось в душе Эстер, и в чем она не призналась бы и себе самой. Когда старик скрылся, она позвала дочь. «Перл, малютка Перл, где ты?» Перл, чья живость не ослабевала ни на минуту, и во время разговора, который мать вела со старым сборщиком трав, находила чем себя развлечь. Поначалу, как мы уже говорили, она затеяла шутливую перепалку с собственным отражением в озерце воды, выманивая отражение наружу, на что воображаемая девочка не рискнула. Затем Перл стала прикидывать, как бы ей самой проникнуть туда, где земля неосязаема, а небо недостижимо. Однако, решив, что кто-то из них двоих не настоящий, либо девочка в воде, либо сама Перл, она обратилась к занятию поинтереснее. Делать кораблики из коры березы и, нагрузив их ракушками, пускать в неведомую даль в количествах, превышающих караваны новоанглийских торговых судов. Но большинство ее корабликов гибли, прибитые к берегу. Она поймала за хвост морского конька, выловила несколько морских звезд и положила медузу на солнышко подсушиться. Затем принялась играть с морской пеной на полосе набегавшего прилива, подбрасывать в воздух ее хлопья, потом бежать со всех ног, спеша поймать снежно-белые хлопья, пока они не упали на землю. Заметив на берегу стайку морских птиц, копошащихся и клюющих что-то, Шалунья набрала полный фартук камешков и, прячась за камнями, подобравшись к стайке, вела обстрел этих крошечных морских птичек. Очень ловко, из-за укрытия. Одну птичку она почти изувечила. Та улетела с перебитым крылом, после чего озорница со вздохом оставила свою забаву, огорчившись, что причинила вред маленькому существу, вольному и необузданному, как морские ветра или как сама Перл. Последним ее развлечением стал сбор разнообразных морских водорослей, которые она обернула вокруг шейки наподобие шарфа и сделала из них накидку и шапочку, чем придала себе сходство с русалкой. От матери девочка унаследовала умение наряжаться и придумывать разные костюмы и украшения. И, наконец, она взяла пригоршню морской травы и сплела, как могла, из нее нечто вроде буквы «А», буквы, которую она постоянно видела на материнском платье. Буква получилась не алой, как у матери, а ярко-зеленой. Склонив головку и прижав к груди подбородок, девочка с любопытством разглядывала сделанное украшение, словно единственное, для чего она была послана в этот мир, это разгадать скрытый в этой букве смысл. «Интересно, спросит ли меня мама, зачем я это сделала?» — думала малышка. И она с легкостью и проворством морской птички, вспорхнув, бросилась на зов матери. И вот она уже, стоя перед Эстер Прин, со смехом и пританцовывая, тычет пальчиком в украшение на своей груди. «Зеленая буква к твоей детской груди, крошка моя, совершенно не идет», — помедлив проговорила Эстер. «И знаешь ли ты, что означает знак, который твоя мама вынуждена носить на груди?» «Да, мамочка», — отвечала дитя. «Это заглавная буква А. Ты сама показывала мне в букваре эту букву». Эстер впилась взглядом в личико Перл, но хотя в черных глазах дочери и заметила столь знакомое ей особое выражение, уверенности, что Перл и вправду нацепила это украшение, понимая, что делает, у нее не возникло. Ее обуревала болезненная жажда выяснить это до конца. «Так ты знаешь, дитя, по какой причине мама носит эту букву?» «Конечно, знаю», — отвечала Перл, весело глядя в лицо матери. «По той же причине, по какой священник хватается рукой за сердце». «И в чем же эта причина?» — спросила Эстер, усмехнувшись наивности такого сопоставления, но в следующую же секунду лицо ее побледнело от внезапной догадки. «Что общего между этой буквой и сердцем кого-то, кроме меня?» «Ну, мамочка, я сказала тебе все, что знаю», — сказала Перл, невольно посерьезнев. «Спроси старика, с которым ты только что разговаривала. Вдруг он сможет тебе ответить. Но правда, мамочка милая, что значит эта алая буква и зачем ты носишь ее на груди? И почему священник так часто хватается за сердце?» Обеими руками она вцепилась в руку матери и глядела на нее с глубокой серьезностью, столь несвойственной ее живой и переменчивой натуре. Эстер даже пришло в голову, что, может быть, девочка со всей детской доверчивостью тянется к ней и старается, как только может, выразить свое сочувствие, заслужив свой черед доверия и сочувствия матери. Для Перл это было так необычно. До сих пор мать, любя свое дитя со всей силой страсти, которой душа способна одарить единственную свою привязанность, приучила себя к мысли, что ответной любви от дочери стоит ждать не больше, чем ждем мы ее от прихотливого апрельского ветерка, который внезапно, когда ему придет охота, может повеять теплом, но чаще не ласкает, а холодит. Со свойственной ему капризностью он в момент, когда вы доверитесь ему, а он нежнейшим образом целует ваши щеки и ласково треплет ваши волосы, вдруг меняет направление и устремляется куда-то в сторону, оставляя в вашем сердце лишь приятное неясное воспоминание. Но то был всего лишь материнский взгляд на характер ребенка. Посторонние же могли, заметив некоторые неприятные особенности Перл, составить мнение о ней куда более неблагоприятное. Эстер же теперь вдруг подумала, что отличавшаяся столь ранним развитием и бойким умом Перл, видимо, достигла возраста, когда можно сделать ее своей подругой и доверить часть своих горестей в той мере, в какой это было бы возможно, соблюдая все законы приличия в отношении обеих — родительницы и ее ребенка. В бурном хаосе противоречивых черт Перл проглядывали, а, возможно, и были с ней с самого начала, добрые основы. Стойкое мужество, неизменная воля, гордость, которую умелым воспитанием можно превратить в чувство собственного достоинства, напрочь отвергающее и презирающее все то, что на поверку оказывается ложью. Она обладала и чувствительностью, хотя пока что проявления чувств бывали у нее и резкие, и неприятны, подобно оттенкам вкуса сочного, но покуда незрелого плода. «При таком обилии добрых задатков, — думала Эстер, — унаследованное от матери зло, должно быть уж слишком необоримо, если из шаловливого ребенка не вырастет женщина истинно благородная». Склонность постоянно размышлять над загадкой алой буквы носила характер у девочки некоего врожденного свойства. Едва жизнь ее приобрела осознанность, стало казаться, что в этом и есть ее предназначение. Эстер нередко думала о том, что, наделив ребенка столь явной склонностью, провидение, видимо, имело целью справедливое возмездие, но до сих пор ей не являлась мысль о том, что таковой целью могли быть и милость, и благоволение. Если небеса вложили в сердце Перл веру и доверие, сделав ее не только земным ребенком, но и Духом Небесным, своим вестником, то, может быть, послана она, чтоб избыть то горе, которое камнем лежало на сердце у матери, превращая это сердце в могильную плиту. Чтобы помочь ей преодолеть страсть, некогда бушевавшую в ее сердце, но живую и поныне, шевелящуюся, хоть и запертую, придавленную этой могильной плитой. И вот сейчас она перед ней, маленькая Перл, держащая обеими руками ее руку, заглядывающая ей в глаза, пытливо спрашивающая ее вновь и вновь. «Что значит эта буква, мама? Зачем ты ее носишь? А почему священник так часто хватается за сердце?» «Что сказать ей?» — говорила себе Эстер. «Нет. Нет, если это цена, которую я должна уплатить за ее ко мне доверие, то это слишком дорогая цена». И вслух она произнесла. «Глупышка, Перл, ну и вопросы ты задаешь. На свете масса вещей, о которых ребенок спрашивать не должен. Откуда мне знать, что творится в сердце священника? А что до алой буквы, то ношу я ее потому, что золотая вышивка очень красива». За все 7 прошедших лет Эстер Прин ни разу не подвергала сомнению значение буквы на своей груди. Это мог быть талисман, знак неусыпного присутствия рядом с ней некоего стража, пускай сурового, строгого, но доброго духа. Но теперь дух этот, кажется, ее покинул, прознав, что, несмотря на неусыпную его стражу, в сердце ее проникло и угнездилось в нем какое-то новое зло, а может быть, зло было старым, которое все еще не удалось изгнать. Личико Перл, между тем, перестало выражать серьезность. Однако дитя все не унималось. 2 или 3 раза на обратном пути и несколько раз за ужином и после, когда Эстер укладывала ее в постель, и даже потом, когда, казалось, она уже крепко спит, Перл открывала черные глазки, и в них зажигался шаловливый огонек. «Мама», — спрашивала она, — «что значит эта алая буква?» А наутро, едва проснувшись и оторвав голову от подушки, она задала другой вопрос, так непонятно непостижимо сочетавшийся в ее сознании с вопросом об алой букве. «Мама, мама! Почему священник так часто хватается за сердце?» «Замолчи, непослушная ты девочка», — сказала мать с резкостью, которую раньше никогда себе не позволяла. «Не приставай ко мне с этим, а не то я тебя в темный чулан запру».